Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем изучение жизни и служения апостола к язычникам, а именно Павла. Ананий, когда он был послан к Савлу, позднее называемого Павлом, который находился ослепленным Богом в Дамаске, были сказаны такие слова: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами». Павел тоже сам свидетельствует об этом. «Я положил себя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». После кратковременного проповедования и служения в Дамаске он посетил Иерусалим. Даже в Иерусалиме Павел смело проповедовал о истине о воскресении Иисуса Христа из мертвых, которое привело к тому, что к нему относились враждебно. Тогда, покинув Иерусалим, он отправился в Кесарию, а затем в родной город Тарс в Киликию. В Писаниях не записано, как долго он жил в Тарсе. Некоторые толкователи Библии предполагают, что прошло примерно 6 лет, а затем нам опять дается описание его дальнейших действий. За это время многое произошло. В религиозной жизни был период относительного спокойствия, но это было только временным затишьем перед дальнейшими действиями помешать и даже, если возможно, остановить распространение Евангелия. Евреи, веровавшие в Господа Иисуса Христа, поселились в других городах по причине преследования в Иерусалиме. Одним из таких городов была Антиохия в Кесарии. Город получил название в честь Антиоха, одного из селевкийских царей Сирии. Название города осталось неизмененным даже после того, как он стал римской провинцией. Население в нем было смешанным. Там поселились многие евреи, бежавшие из Иерусалима, и вначале они имели общение только с евреями, говорящими по-арамейски, но позднее и с теми, которые говорили по-гречески. Бог благословил свидетельство, и многие уверовали в Иисуса Христа как Спасителя. Удивительная новость о действии Божьем в Антиохии достигла руководящих Иерусалимской церкви, поэтому они отправили Варнаву в Антиохию узнать больше о том, что там происходит. Может быть, со стороны руководящих Иерусалимской церкви было некоторое подозрение. Но когда Варнава увидел то, что происходило в Антиохии, он был рад милости и благодати Божией. Может быть, мы спросим, почему бы возникло подозрение и недоверие со стороны руководящих церковью Божьему действию в другом месте? Мы должны помнить, что Господь Иисус Христос, посылая своих учеников проповедовать Евангелие, провозгласил: «На путь к язычникам не ходите, а идите наипаче погибшим овцам дома Израиля». Далее мы узнаем из 15 главы Евангелия от Матфея, что Господь ответил на мольбу языческой женщины такими словами: «Я послан только погибшим овцам дома Израилева». На протяжении долгого времени евреев учили и наставляли быть отдельным для Бога народом. Во время своей земной жизни Господь Иисус пришел для того, чтобы быть Мессией Израиля. После того, как еврейский народ отверг Господа, он не сразу мог понять ни сердцем, ни умом, что Божий план намного шире. Но некоторые быстро сообразили, что Бог предал смерти Иисуса Христа большое и глубокое значение. Была распознана пророческая точка зрения о том, что в конце концов евреи будут благословением для всего мира. В 60 главе пророка Исаии говорится: «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию». В 62 главе читаем: «И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа, и будешь венцом славы в руке Господа». Ум и сердце Варнавы откликнулись на очевидный ему факт, что Бог достигает не только евреев, говорящих по-арамейски, но и тех, которые говорят по-гречески, и даже язычников. Под руководством Святого Духа в Священном Писании утверждается, что Варнава был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. Инстинктивно Варнава чувствовал, что есть один человек, которого Бог мог бы использовать для укрепления развивавшейся церкви в Антиохии. С тех пор, как они имели общение, прошло уже несколько лет. И вот, по велению своего сердца, Варнава стал разыскивать Павла. Думая, что Павел находится в Тарсе, Варнава отправился в дальний путь в Киликию, чтобы разыскать его. В Деянии святых апостолов имеется простое заявление. Варнава пошел в Тарс искать Савла. В то время это было связано с долгим путешествием по морю или же по суше. Но Господь побудил Варнаву сделать это. Вероятно, прошло 6 лет. С тех пор, как Варнава имел общение с Савлом Павлом, но это не имело значения по отношению к тому, какое влияние приход Савла мог бы оказать на развивающуюся церковь Антиохии. Один из исследователей Библии сказал, «Не Иерусалим, но Антиохия, не святой город избранного народа Божия, а простой город греков и римлян, стал местом назначения, которому был направлен этот ученый священной истории. Похоже на то, что Бог учит о коренной перемене в ходе вещей. Бог простирает свою любовь к евреям и язычникам и ко всем людям повсюду. Важный языческий город стал центром, из которого апостол к язычникам стал достигать все народы и повсюду. Опять мы можем утверждать, что на протяжении остающейся части книги Деяний святых апостолов мы видим, какое важное место занимает Антиохия. Почему это так? Мы узнаем об этом из 11 главы Деяний святых апостолов. Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Безбожники стали ощущать силу нового учения. Неверующие евреи тоже, по крайней мере, стали замечать, что быстро распространяющееся учение о том, что Христос был распят на Голгофе и о котором возвещено, что Он воскрес из мертвых, изменяет жизнь людей. На город было оказано колоссальное влияние. Результаты широко распространявшегося влияния нельзя было отрицать. Было ли название христиане дано по причине восхищения или презрения, не имеет значения. Народ стал замечать рост и развитие свидетельства о спасающей любви Христа. Год или два Варнава с Павлом вместе трудились в Антиохии, научая и наставляя верующих Писаний, а также через проповедование Евангелия милости привлекали новых людей к Богу. Но затем сердце Павла было побуждено достичь и остальные районы. Мы уже раньше упоминали, что до некоторой степени трудно установить время, когда Павел обратился, время, которое он провел в Дамаске, когда посетил Иерусалим, и последующее время в Тарсе, где его нашел Варнава. Но удивительное утверждение записано в 9 главе Деяний святых апостолов. Церкви же по всей Иудее, Галилеи и Самарии были в покое. Должно быть, была причина для этого свободного от преследования времени. Ненависть и так считаемой секте верующей после волнующего обращения Савла на пути в Дамаск прекратилась. Занялись ли евреи каким-либо другим возникшим положением, которое привело к внезапной остановке и затем дальнейшему затишью при ведении в исполнении их постановления о преследовании верующих? Может быть, это произошло из-за некоторых перемен в государстве и правительстве. Мы можем с уверенностью сказать, что Бог не был безразличен к тому, что происходило в жизни Израиля. Бог наблюдал за своей страдающей церковью, и эта передышка принесла большое облегчение. В начале 37 года после Рождества Христова умер Тиверий, который незадолго до смерти назначил Калигулу быть его последователем. Хорошо сказано, что если он не был сумасшедшим, то, по крайней мере, заняв престол, получил манию величия и был очень неуравновешен. Он был намерен поставить свою статую в Иерусалимском храме, но в этом желании ему отказали. Он правил в течение 4 лет, которые были скверным влиянием не только для Израиля, но и для всей им управляемой империи. В это время произошли также и другие перемены в управлении. Пилат был уволен со своего положения в Иерусалиме и послан обратно в Иерусалим. Первосвященник Каиафа тоже был удален со своего поста светской властью, и на его место Римом был назначен другой кандидат. Общее чувство страха перед властью освирепевшего Калигулы, вероятно, занимало умы евреев до такой степени, что они временно прекратили преследование верующих. Аминь.